любила его, как и прежде, но не могла быть по-прежнему искренней и открытой. Скованность, хоть и в разной степени, присутствовала в ее отношениях со всеми, кроме Ребекки, которой исполнилось 7, и 3 младших братьев, не помнивших, какой она была до Лоуэлла. Выяснилось, что спать наверху вместе со всеми она больше не может. В первую ночь казалось, что сон не идет к ней, так как она чересчур взволнована возвращением домой. Но и во вторую, и в третью повторилось то же самое. До рассвета, не сомкнув глаз, она прижималась к привезенной из Линна подушке, все время страшась, что кто-нибудь вдруг проснется и разглядит, как она тихо ее ласкает и шепчет что-то, баюкает, словно ребенка. В конце концов, ей пришло в голову попросить у родителей разрешения, пока погода теплая, спать на сене в сарае. Мать и отец без возражений согласились, но Гарриет восприняла уход сестры как личное оскорбление. «Ну а когда погода испортится, тогда что?» — резко и недовольно спросила она у матери. «Когда испортится, тогда и решим», — спокойно ответила та. Эмилина перетащила в сарай подушку и сундучок, в котором в ожидании нужного момента по-прежнему лежала шаль Айвори Магуайр. Для всех других членов семьи подарков у Эмилины не было, и она рассудила подождать до зимы, когда шаль в самом деле остро понадобится всегда мучительно зябнувшей матери. Из дома ей выдали на сеновал только одно одеяло, а в июньские ночи было бы очень разумно использовать для тепла шаль, но она даже не вынула ее из сундучка. Потом, когда зима была уже на подходе, Люк, поставив перегородку, устроил для Эмилины на чердаке отдельный уголок. Гарриет пришла в ярость, хотя он и обещал со временем сделать для нее то же самое. Когда через неделю после приезда домой она в первый раз пошла в церковь, иллюзии, что, не найдя в себе силы открыться матери, она сумеет все-таки во всем признаться пастору Эвансу, уже почти не было. И, может, и лучше, что она промолчала. Ведь за время ее пребывания в Лоуэлле старый пастор совсем одряхлел. В церкви кое-кто узнавал ее и сразу тепло приветствовал, да и все остальные проявляли доброжелательство, спешили выказать дружелюбие, как только им объясняли, кто эта пришедшая с мошерами хрупкая девушка с печальными глазами и волосами, туго стянутыми на шее в узелок. Часть 2. Время шло. Город, как это и можно было предположить, несмотря на несколько тяжких застойных лет, быстро рос. Фундамент нового магазина, заложенный на развилке еще в начале 30-х, и так и заброшенные в трудные времена, использовали для постройки 2-го трактира. Надобность в нем ощущалась, так как через развилку, лежавшую на почтовом тракте из Кеннебека в Андроскоггин, шел непрерывный поток проезжих. Кроме того, здесь было удобно остановиться и тем, кто ехал из Халлоуэлла на Кукский тракт и дальше, в Нью-Гэмпшир. В помещавшейся на развилке лавке действовала и почта, а в последующие годы здесь рядом построили новые здания и для торговли, и для размещения ремесленных мастерских, каретной, сапожной, столярной. По нескольку раз в год Эмилина писала Ханне и умоляла узнать, где ребенок, здоров ли. Ханна ласково отвечала на письма, но всегда сообщала, вполне правдиво, что сведений о ребенке у нее нет, и постепенно переписка заглохла. Время от времени, наезжая в Ливермор-Фоллс, Уоткинсы никогда не заворачивали в Фаэт. Ханна, хоть и пыталась в душе обелить себя, все же испытывала чувство вины за то, что произошло с Эмилиной, И даже хотя прошло много времени,